Виктор Астафьев. Конь с розовой гривой. Рассказ. У микрофона Нина Гуркова. Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что ливонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними. «Наберешь ты и сок? Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник». «Конем, баба?» «Конем, конем». «Пряник, конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь, а грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые». Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. «Ешь за столом, иначе будет худо». «Но пряник! Совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь легает копытами в голый живот. Холодея от ужаса, потерял. Хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться. Тут он, тут конь-огонь. С таким конем сразу почету столько, внимания. Ребята ливонтьевские к тебе так и это кластятся. И в чижа первому бить дают. И из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня, либо лизнуть его. Когда даешь ливонтьевскому санки или танки откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе танька или санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива. Ливонтий, сосед наш, работал на бодогах вместе с Мишкой Коршуковым. Ливонтий заготовлял лес на бодоги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села по другую сторону Енисея. Один раз в 10 дней, а может и в 15, я точно не помню, Ливонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой. Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только ливонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня, жена дяди Ливонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями. «Кума!» — испуганно радостным голосом восклицала она. «Долг-от я принесла!» И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь. «Да стой ты, чумовая!» — окликала ее бабушка. «Сосчитать ведь надо!» Тетка Васеня покорно возвращалась, и пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи. Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше 7 или 10 рублей из запасу на черный день бабушка никогда Ливонтихе не давала, потому как весь этот запас состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк. «Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое?» — напускалась бабушка на соседку. «Мне рубь, другому рубь. Что же это получится?» Но Васюня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась. «Передала ведь!» Бабушка еще долго поносила Ливонтиху, самого Ливонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал. Била себя руками по бедрам, плевалась. Я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседний дом. Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами. Ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. Даже бани у дяди Ливонтия не было, и они, ливонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и под воду дров с известкового завода переправив. В один благой день, может быть, и вечер, дядя Ливонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских скитальцев, слышанную в плаваниях,

нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька. Его и нечистая сила не брала. «Это еще че?» — хвалился Санька, воротившись из пещеры. «Я бы дальше побег, вглыбь побег, ба! Да босый я, там змеев гибель!» «Жмеев?» — Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки. «Домовниху с домовым видел!» — продолжал рассказывать Санька. «Хлопуша! Домовые на чердаке живут, да под печкой!» — срезал Саньку старшой. Санька смешался было, однако тут же оспорил старшова. «Так там, а какой домовой-то? Домашний, а тут пещерный, в мохе весь, серый, дрожмя дрожит, студеный ему, а домовниха худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманишь, подойди, только схватит и слопает, я ей камнем в глаз залимонил». Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать. Чудилось. Вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет. Первой дернула от худого места Танька. Следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару. Так интересно и весело мы провели весь день. И я совсем уже забыл про ягоды. Но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом. «Задаст тебе, Катерина Петровна, задаст!» — заржал Санька. «Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарочно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха-ха! А тебе-то хо-хо!» Я и сам знал, что им-то, Левонтьевским, ха-ха, а мне хо-хо. Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васёне. От нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься. Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях. От него отскакивали остатки эмалировки. «Знаешь что?» — проговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. «Ты в туиста травы натолкай, сверху ягод, и готово дело. Ой, дитятка мое!» Принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. «Пособил тебе, Господь, сиротинки, пособил!» И подмигнул мне бес Санька и помчался дальше, вниз с увала, домой. А я остался. Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами. Жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко. В ней домовниха с домовым, змеи кишмя кишат. Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул. Но надо было слушать лес, траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда, тут ухо востро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травою туго туесок, на бычке, чтоб к свету ближе, и дома видать. Собрал несколько горсток ягодок, заложил ими траву. Получилось земляники даже с копной. «Дитятка ты мое!» — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину. «Господь тебе пособил, Господь! Уж куплю я тебе пряник, самый большущий, и пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туиске увезу». Отлегло маленько. Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне, что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего, и жизнь не так уж худа. Я поел, отправился на улицу играть. И там дернуло меня сообщить обо всем Саньке. «А я расскажу, Петровне, а я расскажу». «Не надо, Санька. Принеси калач, тогда не расскажу». Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке под рубахой. Потом еще принес.

Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах. На случай, если днем кого-то сморит жара, и ему захочется отдохнуть в холодке. Я зарылся в половик, притих, слушая. Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем — не разобрать. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натыканной во все щели и под потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы да цветы под потолком. Открывали коробочки, сорили восьму семечки. Два или три запутались в моих волосах. Но я их не вытаскивал, страшась шевельнуться. На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневною жарою собаки приходили в себя, вылазили из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что положен через Фокинскую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь. Пляшет там, поет, пугает припозднившихся ребятишек и стеснительных девчонок. У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, хозяин принес чего-то наварево. У кого-то левонтьевские издобыли жерсть. Скорее всего, у нас. Есть ли им время промышлять в такую пору дрова далеко? Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенках. Воровато прошмыгнул к крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала. Не ближний путь в город-то. 18 верст, да с котомкой. Мне казалось, что если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит. Придет и простит. Ну, разок и щелкнет, так что за беда? За такое дело и не разок можно. Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая про бабушку и про все жалостное. Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега. Ни унести, ни уговорить ее всем миром не могли. Она все кликала и звала маму. Бросала в реку крошки хлебушка, серебрушки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умилостивить Господа. Лишь на шестые сутки бабушку, распустившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она, словно пьяная, бредово что-то бормотала. Руки и голова ее почти доставали землю. Волосья на голове расплетались, висели над лицом, цеплялись за все и оставались клочьями на бурьяне, на жердях и на заплотах. Бабушка упала среди избы на голый пол, раскинула руки и так вот спала, не раздетая, в скоробленных опорках, словно плыла куда-то, не издавая ни шороха, ни звука, и доплыть не могла. В доме говорили шепотом, ходили на цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что она умерла. Но из глубины бабушкиного нутра через стиснутые зубы шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там в бабушке, и оно мучилось от неотпускающей жгучей боли. Очнулась бабушка ото сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплетать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах. Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя. «Нет, не дозваться мне, Лиденьку, не дозваться. Не отдает ее река, близко где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает». А мама и была близко. Ее затянуло под сплавную бону против избы Васы Вахромеевны. Она зацепилась косой за перевязь бон и моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвало косу. Так они и мучились. Мама в воде, бабушка на берегу,